заботились об их удобствах, приносили вино и набивали Джованни трубку. Финетта неприступная, строгая, казалась безучастной и сдержанно холодной, словно видела Петра впервые в жизни. Но когда лакей принес и поставил на стол блюдо с разными закусками, а Петр, опасаясь, не отравлены ли они, поколебался и невольно взглянул на Финетту, она, легонько прикрыв глаза, еле заметно кивнула, что без сомнения означало: «Не бойся, туда ничего не подмешали. Я сама все проверила, как делала прежде, когда был жив мой муж, и у тебя, разбойник несчастный, разгорался аппетит на мое тело. Тогда ты еще не засматривался на всяких там принцесс». Уже смеркалось, и крупный тяжелый массив герцогского дворца, видимо, из окна, укрыла темнота. «А теперь, Джованни, приступим к делу», — предложил Петр, когда они остались одни. «Расскажи-ка мне прямо и без обиняков, что у тебя на сердце и зачем ты меня к себе позвал?» «Я припоминаю», — проговорил Джованни, — «однажды ты задумался над тем, какие черты характера унаследованы тобой от деда Кастратора. А я ответил: бесстрашие, когда надо резануть по-живому. И на самом деле ты умеешь касаться существа дела. Расскажи-ка мне прямо и без обиняков, зачем ты меня к себе позвал?» «Фу, фу, так не принято говорить в обществе, где умеют себя вести. Но ты удивишься, ведь я и в самом деле позвал тебя просто так, поболтать. Я писал тебе, что хотел бы предаться воспоминаниям, вспомнить о старом добром времени, которое мы провели вместе. Как ни странно, но это правда. Помнишь, как ты грезил о том, что, начав со Страмбы, мы с тобой вместе завоюем мир, что ты посадишь меня на герцогский трон, и не помню уже, что там еще. Не так уж это было давно, всего каких-нибудь полгода назад. За эти полгода многое переменилось, — заметил Петр. И главное, переменился ты сам, — ответил Джованни. Твоя слава так вскружила тебе голову, что ты уж и забыл, кто ты и откуда. Если бы ты не отважился ухаживать за принцессой, за ней стал бы ухаживать я, и таким путем легко и просто достиг положения, которое мне принадлежит по праву. Однако твоя неслыханная дерзость перечеркнула все мои планы». «Один человек, — сказал Петр, — о мудрой обходительности которого я до сих пор с нежностью вспоминаю, на случай рассуждений, подобных тем, какие ты только что развивал передо мной, вспоминал такое присловие: «Кабы тетушке мошонка, она б стала дядюшкой». Ломать голову над тем, что было бы, если бы я не ухаживал за принцессой Зотой, это все равно, как размышлять о том, что было бы, если бы 7 или сколько там лет тому назад у слуги, который нес герцогу Танкреду отравленное вино, не разболелся живот, и если бы герцог вино выпил, а твой отец надел себе на голову его корону». Джованни с умилением кивнул завитой головой. «Хорошо, что ты припомнил этот давний эпизод», — произнес он наконец. «Бедный падре, он был весьма неловок. Могу себе представить, что творилось у него на сердце в тот раз, когда он сидел здесь, в этой комнате, на том же самом месте, где теперь сижу я, и был такой же теплый вечер, как сегодня. И падре тщетно взглядывал на окно и ждал знака зажженных свечей в тройном подсвечнике в 5-м окне справа, во 2-м этаже. Это окно герцогской спальни».